Глава шестая. Немного постояла, попеременно рассматривая то маму, то Самаэля, отметила некоторую неестественность в поведении первой и абсолютное хладнокровие второго. Присела на ближайший табурет и, стараясь выглядеть непринужденно, поинтересовалась. «Уже познакомились?» «Да». Нейтрально кивнул блондин, сноровисто снимая котлеты со сковороды в тарелку. «Да, Оль», — напряженно кивнула мамуля, не сводя взгляда с лопаточки, мелькающей с фантастической скоростью. Повернула ко мне голову, сделала большие и почему-то возмущенные глаза, наклонилась над столом и шепотом потребовала ответа. «Где ты его взяла?» Я так сильно опешила от неожиданности, что спросила в полный голос. «В смысле?» «Тш-ш-ш». Мамино лицо выражало столько эмоций негодования, возмущения и одновременно с этим таинственности, что я, как в далеком детстве, вжала голову в плечи и умоляюще приподняла брови домиком. Мол, каюсь, грешна. «Но в чем?» «Он же нелюдь!» — возмущенно заявила мамуля, умудряясь при этом шептать невероятно тихо, но настолько внятно, что я разобрала каждый звук. Все-таки 20 лет работы учителем музыки давали о себе знать. Но не это заставило меня окаменеть. Мы смотрели в глаза друг другу не меньше минуты. Мама с возмущением, а я с потрясением. Моя мамуля. Моя мамуля в курсе кое-каких тайных вещей? «А почему тогда я нет?» «Мам!» С трудом взяв себя в руки, покосилась на Самаэля, который в эту минуту ставил чайник, и вновь уставилась на родительницу, уже с недовольством. «Ты мне ничего рассказать не хочешь?» И пока мамочка искала на потолке что-то крайне увлекательное, она всегда так делала, когда не хотела отвечать на вопрос, я вновь скосила глаза на своего коллегу-телохранителя-убийцу. «Самаэль, надеюсь, вы не делали с моей мамой ничего такого, что применили к Зинаиде Пафнутьевне?» «Нет». Мужчина присоединился к нам, водружая котлеты на уже сервированный к ужину стол. «Я не применяю свои способности без нужды. А ваша матушка?» Самаэль достаточно прохладно улыбнулся моей маме, которая решила зачем-то схватиться за вилку. «Достаточно информирована о нас и вполне способна удержать себя в руках, чтобы эта нужда не возникла». «Ничего не поняла». «Мам!» Тоже взявшись за вилку, я подождала немного, поняла, что мамуля колоться не планирует, и недовольно наставила столовый прибор на ангела, беспечно приступившего к ужину. «Самаэль». «Да, Ольга Андреевна». «Как вы узнали, что моя мама в курсе некоторых...» Я замялась, не зная, как не произнести вслух то, чего нельзя, и в то же время сделать так, чтобы все присутствующие поняли, о чем я... ваших особенностей. «Вы действительно хотите поговорить об этом прямо сейчас?» Кусочек огурца из овощного салата пропал за недовольно поджавшимися губами. «Да». «Доча». Мама попыталась встрять между нами, явно намекая на мою неуместную вспышку агрессии, но я резко вскинула руку, запрещая ей вмешиваться. «Нет, я хочу знать, почему, черт возьми, на меня напал демон в моей же ванной? Почему моя родная мать знает намного больше меня и молчит, прекрасно видя, как мне не везет в жизни? И как, леший, вас задери, вы умудрились встать у плиты в первый же вечер, тогда как ты?» Я обличительно ткнула в потупившуюся мамулю все той же вилкой. «Никогда и никого не пускаешь на свою кухню. Даже меня!» На последнем слове голос сорвался, и я поперхнулась, начав закашливаться. Мама торопливо налила в стакан воды и подала, тем самым помогая прокашляться, а Самаэль все это время просидел, не шелохнувшись. Лишь откинулся на спинку стула и невозмутимо сложил руки на груди. «Оля, не сквернословь, тебе это не к лицу», — заявила мама, когда я допила воду и сумела спокойно вдохнуть. «Да, я тебе ничего не говорила. И никогда не сказала бы», — мамуля сузила глаза, «если бы ты не умудрилась узнать об этом сама». То есть сейчас ты все расскажешь? Я не осталась в долгу, помрачнев от косвенного признания во лжи. Все? Нет. Мама абсолютно неуместно начала поправлять волосы, которым я всегда завидовала. Густые, длинные, каштановые и вьющиеся крупными локонами. Они были моей недостижимой мечтой. Это не мои серые крысиные хвостики. Но кое-что. Закончив с волосами, мама перешла к пальцам, начав их мять. Не сразу, но я поняла. Моя любимая и всегда невозмутимо спокойная мамочка нервничает так сильно, что не может этого утаить. Кое-что я тебе расскажу. Но это будет не быстро. Мама смотрела куда угодно, только не на меня. Так что, может, все-таки сначала поужинаем? Кстати, что за демон? Надеюсь, он не успел тебе навредить? Не уверена. Я смотрела на самую родную в мире женщину и понимала, что совсем ее не знаю. В это мгновение она показалась мне такой холодной и бесконечно далекой, что вновь накатило то самое чувство всепоглощающего уныния и никому не нужности, которое пыталось поглотить меня в ванной. Это было ужасно. «Самаэль, мама, кажется, заметила мое состояние и возмущенно вскинулась на блондина. Разве вы не должны были ее защитить?» «Маргарита Михайловна, я профессионал». Голос ангела прозвучал более чем прохладно. «Демон, посмевший напасть, уничтожен». «А последствия этого нападения?» Впервые я услышала в голосе своей всегда безупречно вежливой и сдержанной мамы злой сарказм. «Как быть с ними?» Ольга Андреевна сказала, что она в полном порядке. «Еще бы она что-то другое сказала!» Рассерженно бросив вилку на тарелку, мама рывком встала из-за стола и нервно отошла к вскипевшему чайнику, продолжив негодовать уже стоя к нам спиной. 25 лет прошло, а ты так ничему и не научился!» «Неправда». Отрицание прозвучало тихо, но твердо, а взгляд Самаэля при этом был направлен куда-то в район центра стола. «Поверь, Марго, я стал намного терпимее». «Стоп! Стоп, стоп, стоп! Смысл сказанного дошел до меня быстро, чересчур быстро. И я оказалась к этому абсолютно не готова. Мам, ма...» И без того пребывающие на пределе нервы грозились отказать в любую секунду. «Ты... вы...» «Мы знакомы». Аккуратно поставив передо мной кружку с чаем, перед ангелом мама поставила вторую с неприязненным стуком, отчего несколько чайных капель выплеснулось на стол. В молодости я совершила несколько опрометчивых проступков, о которых впоследствии долго жалела. Во время одного из них мы и познакомились. Самаэль охранял нашу группу, когда стало понятно, что нас подставили. «Группу», — глухо повторила я, пустым взглядом рассматривая свой чай. «Ты тоже работала на демонов?» «Что?» Вопль был такой силы, что я вздрогнула и испуганно посмотрела на маму. «Ты работаешь на демонов?» Кивнула, заторможенно осознавая, что что-то пошло не так. Но «я никогда не работала на демонов», — отчеканила родительница, прожигая меня таким негодующим взглядом, что захотелось провалиться. В ад. Как минимум. «Я муза!» И вновь возмущение, но на этот раз быстро перешедшее в угрюмость. Точнее, когда-то была ею. «Но разговор сейчас не об этом». Мама деловито села на место и наставила на меня уже чайную ложечку, тем самым намекая на предстоящий допрос. «Ты подписала контракт?» «Да». «Кто твой начальник?» «Ираида Самсоновна». Я не была уверена, что эта информация не секретна, поэтому отвечала тихо и откровенно нервничая. Но мне почему-то очень хотелось высказаться. Для меня это было жизненно необходимо. «Это еще кто?» Мама недовольно нахмурилась и повернула голову к задумчиво жующему ангелу. «Самаэль». «Молодая, амбициозная и очень перспективная». Ответ был скучающим и ровным. «Ты ее не знаешь, она из последнего поколения». «Что им от тебя надо?» Мама вновь сфокусировала требовательный взгляд на мне. Но не успела я и рта раскрыть, чтобы постараться ответить коротко, но ёмко, как за меня это сделал блондин. Это закрытая информация, не подлежащая разглашению. Но можешь быть спокойна, это касается профессиональных навыков твоей дочери. Кстати, кто ее отец? Не пойму. «Не твое дело!» Зло огрызнулась мама и пошла в наступление. «А ты? Как ты мог?» «Что именно?» Последний кусочек гарнира был подцеплен вилкой и преспокойно отправлен в рот. «Как ты мог подписать контракт у демонов?» «Легко». Прозвучало тихо и, как мне показалось, иронично. «А вот как ты стала человеком, я бы послушал». «А уж и я бы, как всех присутствующих, послушала. Вы не поверите, аж сразу двумя ушами». «И это тоже не твое дело». Мамин сарказм был таким ядовитым, что мне стало откровенно неуютно. Кажется, это заметили и моментально смягчились, взяв меня за руку и легонько сжав. «Оленька, тебе я это расскажу. Прости, что все так некрасиво получилось. Просто...» Мама громко вздохнула и грустно улыбнулась. «Я просто хотела как лучше. Поверь, тот мир не для людей, а ты... ты всего лишь человек». «Поспорю». В Самаэле разыгралась ирония. «Присмотрись внимательнее». «Что?» Разом подобравшись, мамуля вновь изменилась, став деловой и собранной. Встала, подошла, склонилась, взяла мое лицо обеими руками и начала пристально всматриваться, изучая так, словно впервые видела. Затем прикрыла глаза, начала что-то нашептывать, причем я не поняла ни слова, и под конец громко выкрикнула что-то вроде «Эко!». Щеки, в месте, где их касались мамины пальцы, обожгло, но терпимо, так что я лишь вздрогнула от неожиданности, все еще не понимая, что происходит. «Вот!» Мама выругалась так экспрессивно, что я ошикнула от неожиданности. «Это что ж такое творится-то? Да мама никогда, никогда не ругается! Да она слов-то таких не знает! Или знает?» «Я прав?» Самаэль с неприятным хлюпом отпил чай. Мне показалось, или он ехидно посмеивается. Абсолютно бессовестный тип. «Прав». Зло рыкнула мамуля и посмотрела на меня таким странным взглядом, словно прощалась. «Мам». Я уже не знала, что и думать, так что сразу приготовилась к самому худшему. «И кто я?» «Моя дочь». Ответ был ровным, но сопровождающая его улыбка явно фальшивой. «Мам!» «Не мамкой!» Мамуля с раздражением поморщилась и села на свое место, начав бездумно и с раздражающим стуком размешивать сахар в кружке. Поморщилась и я. Ни разу в жизни моя правильная и воспитанная родительница не позволяла себе говорить такие слова, грубые, исковерканные и... лживые. «Мам!» Позвала я тихо, дождалась, когда на меня посмотрят с нескрываемой грустью, и также тихо добавила: «Расскажи, я пойму. Я не буду тебя ни в чем обвинять, я уже достаточно взрослая, чтобы принять все это. Знала бы ты, что со мной за этот странный день приключилось». Смешок вышел нервным и усталым, и даже не скажешь сразу, что именно за этот день запомнилось мне больше. Само письмо приглашения... Личный помощник Ираиды, живущий в ящике стола, бешеная сексуальная энергетика Люцифера, смена пола Нибраса, фантастически скоростная обстановка кабинета, обед, загадочно жуткий Астарот, не менее загадочный и намного более жуткий Самаэль или всего лишь нападение демона в душе и его последующая ликвидация. И мама-муза, бывшая, по ее словам. Вот уж чего я совсем не ожидала. Хорошо. Судя по тону, выражению лица и глаз, мама решилась. Отставила кружку в сторону, сложила перед собой руки, переплетя пальцы, и с явным усилием продолжила, предпочитая при этом смотреть не на меня, а на стол. Это было простое задание. Одно из тех, которые называют «текучкой». Я и еще две музы курировали клиента, вдохновляя его на великие свершения. Все шло по плану, и вскоре на постсоветской эстраде должна была взойти новая и невероятно яркая звезда, но... Мама зло поджала губы и крепче стиснула пальцы. Но кое-кто решил иначе. Завистники наняли еще одну группу, которая должна была нам помешать. К сожалению, мы узнали об этом далеко не сразу. Мама устало потерла лоб и раздраженно поморщилась. Я видела, что каждое слово дается ей с трудом, и переживала не меньше. Хотела сорваться, подойти, обнять, но что-то меня останавливало. Наверное, осознание того, что если сделаю это, то собью весь не такой уж и серьезный настрой, и неизвестно, появится ли он вновь. Поэтому я сидела, смотрела, кусала губы и ждала. Их было трое, и они были ангелами. Мамина улыбка вышла такой горькой, что у меня самой на глазах навернулись слезы. Но ангелами фальшивыми, падшими. А мы — три юные доверчивые дурочки. Сбиваясь и то и дело замолкая, мама рассказала незатейливую историю о том, как на самом деле просто втереться в доверие и вскружить голову тем, чья жизнь посвящена созданию вдохновения, красивые слова, обольстительные улыбки, романтичные поступки и все лишь ради того, чтобы сорвать задание. Итог. Самоубийство восходящей звезды из-за нервного срыва от перенапряжения, судебное разбирательство в верхах и абсолютно неожиданная беременность. Мне предложили выбор. Мама смотрела в стену, заканчивая рассказ глухо и с надрывом. Я могла остаться и попытаться реабилитироваться, но для этого я была обязана избавиться от еще не родившегося ребенка, зачатого во грехе. А могла оставить дитя, но тогда наказание стало бы полным. В этом случае я лишалась бессмертия и возможности продолжать служить на благо людей. Я выбрала тебя. Все это было озвучено в приватном разговоре, чтобы не создавать прецедента, поэтому мой выбор не получил огласки. Для остальных я умерла, не пережив позора. У меня и самой глаза уже давно были влажными, так что хватило лишь мгновения, чтобы первая слеза скатилась по щеке. Я... Мам! Ноги не слушались, но я сумела встать и подойти к той, кто пожертвовала ради меня всем. Обняла и крепко прижалась. Так крепко, что еще чуть-чуть, и мы стали бы единым целым. «Мам, не плачь. Кем бы он ни был, и кем бы теперь ни стала я тебя люблю. Ты самая лучшая. И неважно, муза ты или человек, бессмертная вдохновительница или такая же неудачница, как я. Ты моя мама. Ты подарила мне жизнь. Это самый вели...» Я не удержалась и все-таки всхлипнула. «Это самый великодушный и потрясающий поступок». «Спасибо». Мама крепко обняла меня в ответ, пряча мокрые щеки. «Я очень-очень тебя люблю и ни разу не пожалела о своем выборе. И ты... ты не неудачница». Подняв лицо ко мне, мамочка грустно улыбнулась. «Просто ты живешь не там и не с теми общаешься. Теперь это ясно точно». «А я-то думал, куда ты так скоропостижно пропала?» Задумчиво донеслось из-за моей спины. «Ну, раз теперь совсем разобрались, то, может, займемся делом?» И так скучающе цинично это прозвучало, что я не удержалась. Резко обернулась и гневно наставила на Самоэля палец. «А вам, товарищ ангел, слова не давали! Неужели нельзя просто промолчать и сделать вид, что вас тут нет?» «Хм, узнаю этот тон», — нисколько не проникшись моим резким выпадом, отметил Самоэль. «Дай угадаю, это был... нет!» Мамин вопль был такой силой, что я отшатнулась и оторопела, уставилась на женщину, в одно мгновение превратившуюся в фурию. Перекошенное от ярости лицо, горящие гневом глаза и в них безмолвное обещание уничтожить. «Не смей!» «Точно он!» — удовлетворенно хмыкнул Самоэль и тут же кивнул. «Как знаешь, ваше дело, но я бы все-таки порекомендовал...» «Не нуждаюсь в твоих рекомендациях и советах. Сарказма в тоне мамы было хоть отбавляй. Они устарели на 25 лет». Момент был до ужаса неловким, так что я попыталась разрядить обстановку, сменив тему и для этого окликнув недовольно поджавшего губы блондина. «Самоэль, а вы где планируете спать?» «Ангелы не нуждаются во сне». Покровительственной снисходительности в тоне Самоэля было хоть отбавляй. Не беспокойтесь, я расположусь на кухне и буду бдительно охранять ваш сон и покой всю ночь. И рада бы не беспокоиться, но после непонятного проникновения демона в ванную, минуя коридор, что-то не получалось доверять на слово. А если на меня снова кто-нибудь нападет, я их убью. Это было произнесено настолько спокойно и буднично, что меня аж передёрнуло. Он правда ангел? Какие-то маньячные замашки. Оля, не бойся. Мама сжала мои пальцы. Я поставлю на квартиру усиленную магическую защиту, и никто из демонов не сможет проникнуть внутрь. Пускай я больше не муза, но кое-что еще могу. Тебе доступна магия? Я уже не представляла, чему верить, поэтому просто приняла это как должное, но не спросить не смогла. А меня научишь? Не думаю, что это возможно. Мама задумчиво отвела взгляд, при этом чуть крепче сжав мою руку. Хотя давай, но немного позже, хорошо? Я подумаю, что из моих собственных знаний и умений сможет тебе подойти, и мы постараемся адаптировать это для тебя. Ты ведь все-таки не муза. Момент был невероятно удачным, и я им воспользовалась. А кто я? Замерев и затаив дыхание, я с нетерпением ждала судьбоносного ответа, но он меня разочаровал. «Человек», — ответила мамуля с грустной улыбкой и странным, трудно распознаваемым выражением глаз. Лишенные бессмертия музы становятся обычными людьми, и их дети тоже рождаются людьми. А если ты об отце? Мама прищурилась, испытующе всматриваясь в мое лицо, и я, естественно, кивнула. Все, что я могу тебе о нем сказать, — это падший. Подлец и мерзавец, скрывающийся за маской благочестия. Ты унаследовала его ангельскую внешность, но на этом все. Ты не ангел, не демон и не муза, милая. Ты человек. Но тебе доступна магия. Я непонимающе нахмурилась, чувствуя некоторую недосказанность. К сожалению, лишь тысячная ее доля, согласно кивнула мама, одновременно неопределенно пожимая плечами и разводя руками. Людям она тоже доступна, особенно амулетная. Достаточно развивать энергетику и тренировать психику, естественно, не забывая о теоретических знаниях, и тогда можно без труда защитить себя от сторонних воздействий на разум. Мама напряженно покосилась на Самаэля, слушающего ее со скучающим выражением лица, и немного язвительно продолжила. «Да, думаю, этим мы как раз и займемся в первую очередь, ведь от физических атак недоброжелателей ты защищена лучше, чем любой президент. Идем ко мне в комнату, там будет удобнее».